Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта и руководителя духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну что ж, начнем или продолжим, наверное, говорить о душевном здоровье. И какую мы тему на сегодня изберем? Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая, казалось бы, напрямую душевного здоровья не касается, но опосредованно, косвенно, еще как касается, потому что это создает вообще атмосферу, в которой мы живем. Как-то мы с вами уже говорили о так называемой ВИЧ-инфекции, и я тогда, насколько смог, попытался показать, насколько мы обмануты в этом отношении и живем в атмосфере лжи по поводу того, что такое ВИЧ-инфекция. Мы тогда выяснили, что это никакая не инфекция. И сейчас об этом говорят все ученые. Есть еще одна серьезная проблема, которая разрушает не только душевное, но и телесное здоровье нашего общества. Это так называемая прививочная кампания. Прививки. Поговорим о прививках. Да, значит. Ну, мы привыкли с детства знать, что прививки – это хорошо. И прививали людей уже давно, научились прививать. И цель прививок – это предупредить развитие каких-то опасных инфекций. Давайте, может быть, маленький такой исторический экскурс сделаем. Откуда это пошло? И от кого это пошло, да, первая прививка? Ну, в начале 19 века Эдвард Дженнер сделал прививку от натуральной оспы. И тогда он увидел, что она оказывает положительный эффект. И вот тогда оспопрививание начало распространяться по всему миру с огромной скоростью, потому что натуральная оспа тогда была причиной смерти очень многих людей. Ну, вымирание, да, просто. Опасная инфекция была. Но и как бы получилось, что результат какой-то был, что ли, от этой прививки положительный, и люди перестали, так сказать, умирать, болеть, умирать, да, от оспы? Да, люди переносили. В чем суть прививки? Человек переносит болезнь в малой форме. То есть он становится нездоровым, он болен после прививки, но он переносит заболевание в неопасном для здоровья и жизни виде. И потом у него вырабатывается пожизненный иммунитет к возбудителю этой инфекции. Вот в чем смысл прививки. И когда человеку делается прививка против какой-то инфекции, то происходит тренировка иммунитета. Простите, а вот все-таки вот вернемся к этому, к Эдуарду Дженнеру. Значит, после того, как прививка была сделана, что, прекратилась эпидемия оспы, да? Эпидемия оспы пошла на спад, и она, натуральную оспу мир преодолел не сразу, там, после того, как начали прививать, а через десятки лет, и даже через 100 лет еще. Ну, может быть, она бы и сама по себе просто пошла на спад. До первой прививки против натуральной оспы заболеваемость натуральной оспой резко уменьшалась. Просто по причине улучшения санитарных условий жизни людей в Европе и в других странах. Она была, эта заболеваемость, на спаде. И вот если проследить вот эту степень уменьшения заболеваемости, то прививочная кампания ничего не привнесла. А тем не менее, приписали вот эти заслуги, совершенно, значит, верно, вот этим прививкам, да, вот этого врача, верно, эпидемиолога Дженнера. Ну, человек так устроен, ему очень хочется иметь некое волшебное средство от всех страданий, которые есть на Земле. И вот прививки, в них тогда увидели как раз такое средство. Ну, а раз так, значит, и все остальные инфекции можно таким же образом изживать. И по мере развития медицины, по мере развития этих медицинских технологий появлялись все новые, новые, новые вакцины. А потом началось что-то странное. Потом прошло, да, Международная организация здравоохранения решила, что нужно совершать тотальную прививочную кампанию во всем мире, начиная не просто с детского возраста, а прямо-таки с первых дней. Младенчество. С первых дней жизни человека. Ну, раз врачи говорят, значит, надо. Тогда еще степень доверия врачам в 70-е годы прошлого столетия была достаточно высокая. И тогда во всем мире к этому подключились правительства практически всех развитых стран, была развернута вот эта прививочная кампания, начали создаваться прививочные календари. И на сегодняшний день мы имеем вот такую вещь. У нас ребенок, прежде чем быть выписанным из роддома, получает противотуберкулезную вакцину. А вот я начал говорить о том, что вакцина, она нагружает иммунитет. То есть она его стимулирует, она заставляет его работать. Но дело в том, что у человека система иммунитета, собственного иммунитета, формируется к 3-4 годам жизни. До этого времени ребеночек все антитела получает из материнского молока. И если мы вот такую, мягко говоря, несовершенную систему иммунитета, а попросту говоря, нулевую, нагрузим какой-нибудь вакциной, то мы можем просто лишить человека, ребеночка, системы иммунитета. Вакцина может убить совершенно иммунитет у человека. И тогда он туберкулезом не заболеет, потому что у него он будет в более-менее приличных санитарных условиях, а по другим инфекциям всем он будет подвержен. То есть у него резко падает иммунитет, да? Которого у него еще практически почти нет, да? Да, и посмотрите, что происходит. Ведь у нас до того момента, когда у человека создается своя система иммунитета, он получает до 20 вакцин. В соответствии вот с этим календарем иммунизации. Вячеслав, а вот скажите, пожалуйста, может быть, вот такое долгосрочное вот это вот прививание, вот это вот, так сказать, долгосрочные эти кампании, которые длятся уже не один десяток лет, а может быть даже уже и больше, и сотни, наверное, лет, да? Может быть, они в результате вот как раз и создали постепенно тот дефицит иммунитета, который сейчас породил вот такие болезни, как ВИЧ и СПИД? Это и есть синдром приобретенного иммунодефицита человека. Вот постепенно к этому человечество и пришло, да? Вот посмотрите, какая вырисовывается чудовищная картина. Ведь вот эта прививочная кампания, которая происходит во всем мире, она ведь не сделала детей здоровыми. Она ведь не сделала детей невосприимчивыми к болезням. Да, вот если сейчас посмотреть. Мы да. отмечаем падение сопротивляемости инфекциям у наших детей с каждым годом все больше и больше и больше. Она растет и растет и растет. У нас дети ослабленные. Чем они ослаблены? Кем они ослаблены? Когда мы обнаруживаем, что у нас рождаются вот уже следующие поколения, после привитых бабушек и дедушек, рождаются следующие поколения детей, они имеют врожденную ослабленную иммунную систему. Тогда Всемирная организация здравоохранения такой выпускает пресс-релиз, где настаивает на том, чтобы прививались в первую очередь ослабленные дети. И все больше и больше прививают. И мы добиваем, и добиваем, и добиваем наших детей. Мы не можем понять, врачи не могут понять, педиатры. Педиатры получают нулевое образование в плане иммунологии в мединститутах. Курс по эпидемиологии и иммунологии в мединститутах на лечебных факультетах мизерный. Человек, то есть они практически ничего не выносят. Не знают. А им, педиатрам, доверяется прививочная кампания, и они понять не могут, откуда берется такое количество каких-то осложнений соматических просто, откуда берутся какие-то трудно излечиваемые инфекционные заболевания у детей, откуда берутся просто аномалии развития, потому что прививка, которую ввели человеку до 4 лет от роду, она губит не только систему иммунитета, она бьет по самой природе человека. По всем то системам есть, и органам. То есть это просто можно назвать даже вредительством, но, грубо говоря. Да, если бы это делали, допустим, наши сограждане, вот придумали, и только в нашей стране это осуществили, это можно было называть вот такой диверсией. А ведь это совершается во всем мире. Сейчас ведь ни для кого не секрет, что существует глобальная политика по снижению рождаемости и вообще по снижению численности народа населения в мире. Земли. Потому что ресурсы, природные ресурсы тают, а народонаселение растет. И мало того, что растет, оно все, хочет все больше и больше и больше потреблять. Благ. И выход из этого положения наша наука, да простят меня ученые, и наши политики увидели в снижении ртов. И поэтому сейчас и ложь о ВИЧ-инфекции, и вот эта безмозглая совершенно прививочная кампания, которая совершается нашими врачами по отношению к нашим детям, это составная часть вот этой глобальной войны против человечества. Это просто геноцид народа. И, конечно, это все проплачено, профинансировано. В это вливаются колоссальные суммы денег. Поэтому прививочную кампанию в том виде, в каком она есть, можно смело называть биологической войной против всего человечества. И наши врачи, меня вот больше всего поражает то, что у врачей не срабатывает какая-то, знаете, защитная реакция. Но не может человек с высшим медицинским образованием не видеть того, что он делает. Если люди обнаруживают осложнения, которые очевидно связаны с только что сделанной прививкой, и при этом педиатр, который сделал прививку, не несет никакой юридической ответственности за это, то неужели нельзя увидеть в этом, ну, какую-то нелепость? Может быть, это считается, что иммунитет не от этого зависит? Может быть, он еще, они считают, зависит от каких-то обстоятельств? Нашей экологии плохой, плохой пищи, воздуха, да, воды. Я согласен. Система иммунитета у человека, она же складывается. Это великолепная. И лучше, чем наша собственная система иммунитета, угу. Богом нам данная. От природы, просто от рождения. Лучше ее человек ничего не создал. Никакая вакцина сама по себе не может соперничать с нашей системой иммунитета, если она достигнет своего нормального состояния. И раньше система иммунизации была. Если какой-то ребеночек где-то заболел корью или ветрянкой, все соседи собирали своих детей и вели к нему в гости, чтобы происходила естественная иммунизация. Восприимчивые к этой инфекции дети заболевали, невосприимчивые не заболевали. И они... Естественный отбор, что называется. Да, и была естественная иммунизация. Все, угу. Это нормально, понимаете? А вот когда в организм человека, неважно, восприимчив, невосприимчив, всем, без исключения, вталкивается вакцина, которая ведь кроме ослабленных, кроме антител, она ведь содержит, простите, еще и химические вещества, там содержится фенол, формальдегид, там соли, алюминия. Это чрезвычайно токсичные вещества. Мы получаем детские параличи, мы получаем энцефалопатии, мы получаем задержки психического и физического развития у детей и понять не можем, откуда они берутся. Несколько поколений уже людей привито. То есть это может быть, если, так сказать, не ребенок не сам по себе после прививки, может быть, он получил от дедов, от конечно, родителей. Конечно. Мы можем получать ослабленную систему иммунитета на генетическом уровне, уже будучи просто потомками тех, кого вот так вот беспощадно иммунизировали. И именно поэтому сейчас ВОЗ и говорит, надо прививать ослабленных. Ослабленных прививать. Это что ж такое? А вот скажите, вот, ну, вы врач, ну, врач-психотерапевт, почему именно это вот обстоятельство вас так затрагивает и волнует? И почему именно вот вам хочется об этом говорить сейчас? Потому что это касается душевного состояния людей и духовного состояния. Угу. Дело в том, что человек целостен, и то, что происходит с ним на соматическом уровне, обязательно сказывается на его душевном состоянии. Мы просто должны сейчас понимать, вот просветляться своим умом. Это часть нашей души, ум, немаловажная. Просветляться своим умом и видеть, что, как сказано в Священном Писании, мир во зле лежит. И дружба с миром вражда на Бога. Вот если мы будем верить той лжи, в атмосфере которой мы рождаемся, если мы будем вот такими быстро растворимыми в этой атмосфере, то мы будем погибать. Мы будем просто исчезать с лица земли. Я уже не говорю о том, что там нас ждет за гробом. За все, что мы думаем, хотим и делаем, мы будем отвечать перед Господом. За ту жизнь, которая нам здесь дана на прокат. И я в первую очередь призвал бы сегодня задуматься об этом врачей, медиков, которые занимаются профилактикой ВИЧ-инфекции, которые занимаются так называемым лечением СПИДа специфическими ретровирусными, антиретровирусными препаратами, кто занимается диагностикой ВИЧ-инфекции, кто занимается прививочной кампанией, кто нашим детям беззащитным впрыскивает, вливает вот этот химико-биологический яд в организм, чтобы они задумались, что за это обязательно мы будем прошены Богом, что мы здесь делали. За те, кто советует почем зря, так сказать, женщине, если она немножко недомогает в период беременности делать аборт, мало ли вы родите урода. Да. Знаете, что происходило, вот, допустим, в России? Ведь одной из первых в России начала прививочную кампанию Екатерина II. Она была такая, девушка прогрессивная. И как только она услышала о прививках против натуральной оспы в Европе, она себя привела, ближних своих всех привела. И тогда у нас сверху в обществе начала насаждаться прививочная кампания. А народ наш православный, а значит очень рассудительный, не захотел этого делать. И ничего. И выжили. И выжили. И никакой натуральной оспы. И здоровые были. Да. народ наш, пусть необразованный, пусть у него нет высшего медицинского образования. Но с осторожностью относились. Но Богом просвещенный. Он сказал, нет, это от лукавого. И перестал это делать. Это потом, по мере нашей дехристианизации, а значит, нашего уболванивания, мы стали верить всякой лжи, всякой чуши, всяким примитивным... Особенно приходящий с просвещенного Запада. Да, со всяким примитивным умозаключением. У нас просто нечем стало проверять, знаете, на истинность высказывания. Мы стали настолько легковерными, что сейчас мы спокойно отдаем наших детей под эти прививки. И, конечно, нам выкручивают руки, нам говорят, что мы ваших детей не будем принимать в детский сад. Они никуда не в лагерь, никуда не в школу, ни куда-то еще. Мы их не примем до тех пор, пока вы не сделаете прививки. Но это противозаконно. Ведь достаточно просто прочитать закон и сказать, что вы не имеете права. Это мое личное дело, добровольное дело. Прививать моего ребенка или нет? А так можно поставить вопрос сейчас, да? Конечно, слава тебе, Господи, можно. У нас еще Конституция позволяет это делать. Но я думаю, что если так пойдет, то и законодательства будут пересмотрены в ту сторону, что это не личное дело каждого. ВОЗ ведь так и говорит, Всемирная организация здравоохранения, что прививка – это не личное дело каждого. Это общественное дело. И тем, что вы отказываетесь от прививки, вы ставите под угрозу здоровье общества. Заболевания-то ведь инфекционные, передаются тем или иным путем. Но, понимаете, эта ложь о прививках, она лежит на поверхности. Если мы человеку делаем неоднократно вакцину против туберкулеза, почему человек, попадая в зону, заболевает туберкулезом? Да. Не потому ли, что он был инфицирован микобактериями туберкулеза еще в роддоме? Не поэтому ли? Скорее всего. Что нам сейчас действительно делать? То есть говорить, что нет, мы не будем этого делать, мы сопротивляемся, прививки нам не нужны, и что права, так сказать, на нашей стороне, да? Во-первых, здесь нужна элементарная рассудительность. То со стороны родителей детей нужно, конечно, отказаться от прививок до 4 лет. До 4 после лет, 4 лет? Даже до 5 лет воздержаться от каких-то прививок. А после 5? Если мы это сделаем, мы спасем своих детей. Вот поверьте, мы дадим возможность развиться нормальному иммунитету у наших детей. Ведь мы находимся в окружении бактерий и вирусов от рождения до смерти. И они проникают в наш организм постоянно. Все, и они находятся все там вирусы. В этом организме. К 30 годам, как утверждают инфекционисты, 100% людей инфицированы микобактериями туберкулеза. Инфицированы, но не болеют, потому что работает система иммунитета. Если мы не будем отдавать наших детей под прививочную кампанию до 5 лет, мы сохраним им здоровье и жизнь. А после 5 лет... Если только есть угроза развития какой-то эпидемии. Вот эпидемия гриппа, на мой взгляд, я не берусь утверждать, может быть, я и заблуждаюсь, не является вот такой угрозой. Потому что прививочная кампания, которая проводится сейчас, оголтелая, это все ложь по поводу того, что прививки против гриппа снижают заболеваемость. Самое настоящее. Потому что вирус гриппа во Франции вот этой зимой один, а в России совершенно другой. У них разные штаммы, это уже давно ведь обнаружено. Известный, разные да. штаммы, разная рубашка. А ведь антитела по одежке распознают вирус и нейтрализуют его. И у нас другой штамм в России вируса гриппа. А нам привозят французскую вакцину. Наше Министерство здравоохранения закупает огромное количество французских вакцин, и они едут по всей стране, и наших всех детишек иммунизируют этой, простите, химико-биологической отравой. А она не работает. Потому что у нас другой штамм вируса. А в следующем году, или даже вот в конце сезона, будет еще один новый штамм вируса. Где вакцина против него специфическая? Ну и что делать? Не прививаться? Ее просто нет. Я считаю, что нет смысла прививаться. Нет смысла. Если у наших детей сформируется нормальная система иммунитета к 5 годам, у нас не будет надобности прививать их от гриппа. Есть, конечно, серьезная вот вещь, как клещевой энцефалит. И то вот здесь, я как раз здесь, хотела здесь задать нужно, вопрос по нужно поводу. Снижать показания для иммунизации. Снижать. Наступление весенне-летнего сезона еще не показание для поголовной иммунизации. Еще не показание. Вот укус клеща может быть показанием для введения иммуноглобулина. А делать это поголовно, я считаю, это чрезвычайно опасно. Мы же видим уже осложнения сейчас от противоклещевых вакцин. А скажите, там ведь, по-моему, сейчас и клещевой энцефалит, он разный. Вот мы вводим неспецифичный иммуноглобулин. Мы, допустим, против да. одного, а там ведь существует несколько как бы видов вот этих вот, как сказать, вирусов да, этого. Да, конечно. Да? Да. в принципе, рациональное зерно в прививочной иммунизации есть. И этим могут медики пользоваться. Но только должны быть для этого строгие показания. Ведь мы что-то вводим в организм. А это значит, что для этого не что-то такое, а очень серьезную вещь, серьезную нагрузку мы создаем для нашей системы иммунитета, значит, должны быть серьезные для этого показания. Ведь как можно подростку положить на плечи 300-килограммовую штангу? Она его раздавит. То же самое делает наша прививочная кампания. Она просто давит наш иммунитет. А потом мы получаем положительные тесты на так называемый ВИЧ. Потому что у человека расшатана иммунная система. Мы не знаем, что там за тест-системы применяются, когда проверяют человека на ВИЧ-инфекцию, так называемую. Кто-то их делает, из чего они состоят, на что они реагируют. Если вируса нет в природе, на что они реагируют, простите. А вот то, что они могут дать положительный результат на измененную систему иммунитета, на напряженную или, наоборот, на ослабленную, а сниженный титр антител, как мы знаем, является показанием для назначения препаратов антиретровирусной терапии, которые добивают совершенно уже окончательно систему иммунитета человека, и он от них умирает. Нужно подходить осторожно вот к этим прививкам. Это раз, да? Конечно. А второе вот важное, самое важное. То есть а вот... второе очень важное, это касается врачей, нашей системы здравоохранения. К сожалению, наша медицина сейчас находится в каком-то, в таком полусумасшедшем состоянии. Когда наше здравоохранение стало заложницей рыночных отношений, мы как с ума посходили все. Мы перестали думать. Мы перестали быть врачами в чистом смысле этого слова. Вот в самом высоком смысле этого слова. Мы стали работниками какой-то системы, которая нас программирует на определенные действия. И нам не надо думать. Нам нужно делать только то, что нам предписано. И у нас перестали думать. До такой степени, что врач может стать вольным или невольным убийцей. Мы ведь это видим и в акушерстве, и в гинекологии. Мы это видим в инфекционных заболеваниях. Мы это видим в педиатрии, в психиатрии, в наркологии. Это очень серьезный повод для того, чтобы задуматься сейчас руководителям нашего здравоохранения. И медицина не должна все-таки быть, разделена с религией, не должна. Но мы об этом уже говорили, нашу медицину в том виде, в каком она есть сейчас, спасти может только воцерковление. Вот сейчас все просвещенные уже, и священники, и люди просто, которые воцерковлены. Да. Это настолько очевидно сейчас уже, что уже даже двух мнений быть не может. Это единственное, что спасет нашу медицину. Наше медицинское образование, высшее и среднее медицинское образование, может спасти только воцерковление. Пока мы не научим медицинских работников, будущих врачей и медсестер, видеть в человеке личность, Богом сданную. Если мы не научим любить наших пациентов, созерцать человека целиком, вот чем всегда отличалась русская медицина от западной, мы будем страдать от нашей медицины. Наша медицина будет серьезной общественной проблемой. Что ж, я думаю, что мы сегодня на этом закончим разговор о душевном здоровье. Сегодня мы говорили о прививках, и в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт и руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский, центра для наркозависимых. Говорили мы о душевном здоровье. Спасибо вам большое, что вы нас просвещаете. И до новых встреч, Вячеслав. До свидания. До свидания.